Итак, теперь ты знаешь, кто мы. Попробуй тронь нас, убийца, и увидишь, кого выберут евреи, Сикария или своего царя». Сикарии замешкались, и решение было принято за них. В прежние времена Беренис говорили, что ее глаза — это глаза не человека, а дьявола. Однако и сейчас в гневе взгляд ее глаз нелегко было выдержать, и Сикарии отступили. Беренис и Агриппа продолжили путь. К тому моменту, когда они подошли к воротам, вокруг собралась толпа в 1000 человек. Сикарии стояли перед воротами, их же соратники засели и в башнях над ними. Но народу собралось больше, чем сикариев. Все стены были запружены горожанами, они кричали: «Это царица Беренис и ее брат Агриппа!» Из-за стен послышалось требование: «Откройте ворота!» Его подхватили многочисленные голоса. Вскоре сплошной рев отчетливо услышали даже в доме Акедрона. Простые люди из толпы, в основном бедные пастухи, угольщики, крестьяне, влачащие жалкое существование за счет нескольких оливковых деревьев, посаженных в эту неприветливую землю, придвинулись ближе, не смея прикоснуться к Агриппе, который стоял высокий, стройный и молчаливый в алых царских одеяниях. Бледно-голубая левитская шапочка увенчивала его голову. Людей как магнитом притягивало к Беренис. Женщина посмелее упала перед ней на колени и поцеловала ей руку, и тут же заплакала. Этот плач передался окружающим. Другие женщины подобрали с дороги камни и стали ими стучать в ворота, а когда сикарии попытались оттеснить их, женщины начали яростно плевать в лица убийц. Ворота распахнули. Толпа расступилась перед Беренис и Агриппой, и они вошли в город. Беренис решила, что поведет брата на просторную площадь верхнего рынка, где могла разместиться половина населения города на всеобщее собрание. Туда они сейчас и направились, по улицам, запруженным народом, который желал увидеть не Агриппу, а Беренис. Они кричали стоящим сзади: «Это Беренис, наша царица! Царица евреев возвращается в город!» Они окружили ее и следовали за ней. Беренис не осознавала всего значения своего поступка тогда на площади. Однако теперь население представило дело так, что ни один ребенок в городе не выжил бы, не обратись она с мольбой к Флору. Так им хотелось. Они отчаянно нуждались в ней. Теперь, когда небеса над их головами затянуло мрачными тучами, им хотелось найти прибежище у своей матери. Она внушала им почтение. Такая высокая и невообразимо красивая, одетая в огненно-красное платье цвета старой святости. Даже волосы ее были подходящего рыжего цвета, так как он оставался в памяти евреев как свидетельство прямой связи с их древнейшими предками. Кто не знает, что волосы Антония горели как огонь? Сам Моисей был освящен прикосновением красного пальца Бога. «Пусть Леви будет красным», — провозгласил Всемогущий, «красным от крови, от ярости, от священного гнева». Даже среди храмовой стражи, представленной левитами, один из трех был рыжим. Это стало явным, когда толпа с Беренис и Агриппой вышла на площадь верхнего рынка, и левиты появились на стенах храма, чтобы посмотреть на них. Наконечники копий сияли на солнце. Половина населения города собралась на площади, желающие попасть сюда напирали со стороны улиц. Все сикарии были окружены горожанами так плотно, что их ножи оставались без дела. С крыш двух каменных цитаделей, куда они попали в заточение, ловушку или осаду, остатки римских когорт также наблюдали за невиданным собранием людей. Агриппа поднялся на выступ камня и наклонился к Беренис. Его руки были мягкими и нежными, когда он помогал ей встать рядом с собой. Царь и его сестра стояли вдвоем, без охраны, сонышали, свиты приближенных, слуг и служанок. Их не окружали внешние атрибуты власти, только августейшие брат и сестра, окруженные 250 000 толпой горожан. Беренис переполняла гордость и удовлетворение. Даже если бы она не сделала ничего больше в своей жизни, сегодняшнее событие уже говорило само за себя. Род Ирода по меньшей мере добился того, что его отпрыски могли появиться перед своим народом без охраны и чувствовать себя в безопасности. Агриппа поднял руки, требуя тишины. У Беренис от волнения защемило сердце. Сможет ли он управлять такой огромной толпой? Заставит ли ее слушать себя? Найдет ли доходчивые слова? Наступила тишина. Безмолвие стояло повсюду. В толпе обращенных на них лиц, на крышах полных людей, на стенах храма с выстроившимся караулом, среди римлян, запершихся в своих каменных редутах. «Я отдаю должное моей сестре», — начала Агриппа, «за то, что она указала мне путь Гиллеля». Тишина стала настороженной. В Иерусалиме мало кто почитал учение Гиллеля. Здесь правил жаждущий отмщения Шамаи, и из 10 мужчин, находящихся на площади, 8 относили себя к зелотам. «И вот я пришел сюда», — продолжил он, стараясь выражаться ясно и просто, — «не ради войны, а ради мира. Многие цари Израиля были великими воителями. Я не из их числа. Мне ненавистна война и ненавистна смерть. Я обращусь к римлянам и буду говорить с ними от вашего имени. Не просить со страхом, а разговаривать гордо, как того требует дух и суть учения Гиллеля. Мне думается, я смогу договориться о мире и предотвратить войну. Возможно, мне удастся прекратить ужасную политику, которую практикуют прокураторы в Иерусалиме. Только прошу вас проявить терпение и дать мне время. Я думаю, что Гесс Флор неправильно оценил многое. И ваше возмущение, и силу своих когорт, и терпение императора Нерона. Мне знаком император, и он придет в ужас, услышав от меня, от моей сестры Симеона Бен-Гамалиэля, вашего владыки, что Флор развязал войну здесь, в Иерусалиме.